Сидели как-то две кукушки на высокой осине и давала одна другой ценные кукушечьи советы. Ты слушай меня, соседка, я давно живу на свете и знаю, в какие гнезда нам, кукушкам, сподручнее яйца подкладывать. Говори, говори, соседка, я ведь первый раз несусь, ничегошеньки не понимаю. Знаю только, что надо найти заботливую птичку. А я и говорю, заботливей малиновки не найдешь. Малиновки? Так они, наверное, маленькие. Среди своих чужое яйцо сразу заметят? Не заметят, проверено. Теперь ищи малиновку, проследи, где ее гнездо, и как только она слетит с гнезда, откладывай в него яйцо. Угу. А теперь напомни, соседка, как она выглядит, малиновка? Ну, маленькая такая черноглазая птичка. Ножки тоненькие, пальцы длинные. Но главное, грудка, щечки, даже лоб у нее красно-оранжевый. Крылышки, правда, темные, серо-коричневые. Ой, так это же Зарянка! А ты говоришь, малиновка. Ой, не путай меня, соседка. У этой птички два имени, и оба подходящие. Зарянка ее зовут, потому как поет она на вечерней заре. А малиновкой за красивые малиновые переборы в самой ее песенке. О, слышишь? Это она. И правда, как раз в эту самую минуту запела Зарянка свою песенку, короткую и простую. Малиновый свист переходил в звенящую трель, а потом будто обрывался. Чудесно! Ах, как хорошо! Не то, что наши с тобой. Ку-ку, ку-ку. Ой, ты, подружка, не зевай. Ищи гнездышко Зарянкина. Она его обычно прячет хорошо. Либо в широком дупле, если оно невысоко над землей, либо у подножья пня, где корни в ствол переходят, а то и в кучу хвороста. В общем, на первом этаже лесного нашего дома. Ну вот, одна птичка слетела с гнезда, поет, распевает на ветке. А если там ее сестры-братья? А вот этого не бойся. Зарянки любят одиночество и делят территорию. Порой нападают друг на друга. Хотя до настоящей драки дело не доходит. Птички веселые, наловят комариков и поют, распевают. Вечернюю зарю провожают. Ай, и не пугливы. Человек-то подойдет, да поймает ее голыми руками. А, не поймает. Ты зачем она ему? В неволе жить Зарянка не будет. В клетке от питья и корма отказывается, а прутье бьется, волю любит. Ох, очень она мне по душе пришлась, соседка. И уж раз нам, кукушкам, положено детишек своих, не вылупившихся, доверять другим птицам, то лучше воспитательница, чем Зарянка-малиновка, пожалуй, не сыскать. Да. Так решила молодая кукушка. Но лететь к Зарянкиному гнезду не спешила. Хотелось ей еще послушать нехитрое и грустное пение этой маленькой розовогрудой птички.